разбросанных у нее между ног и вокруг, слова «Зачем им вообще надо существовать?» Без них ничего этого бы не было, без слов «Фюрер» — пустое место, и не было бы хромающих узников, нужды в утешении или в словесных фокусах, от которых нам становится лучше. Что хорошего в словах? Это она сказала уже вслух, освещенный оранжевым комнате. Что хорошего в словах? Книжная воришка поднялась и тщательно шагнула к библиотечной двери. Дверь возразила тихо и несмело. Просторный коридор был пропитан деревянной пустотой. «Фрау Герман!» Вопрос вернулся к ней и попробовал еще раз метнуться к входной двери, но пролетел лишь до полпути, бессильно плюхнувшись на пару толстых половиц. «Фрау Герман!» Ее зов приветствовал только тишина. И у Лизель возник соблазн найти кухню для Руди. Она удержалась. Было бы неправильно красть еду у женщины, которая оставила ей словарь за оконным стеклом. К тому же Лизель только что уничтожила одну из ее книг, страницу за страницей, главу за главой, и так наделала довольно вреда. Лизель вернулась в библиотеку и выдвинула ящик, села за стол. Последнее письмо. «Дорогая фрау Герман, как видите, я опять побывала в вашей библиотеке, и я изорвала одну из ваших книг. Это от того, что я сильно разозлилась и испугалась и захотела убить слова. Я воровала у вас, а теперь испортила вашу вещь. Простите меня. Чтобы наказать себя, я, наверное, перестану к вам приходить. Хотя наказание ли это вообще? Я люблю вашу комнату и ненавижу ее за то, что она полна слов. Вы были моим другом, даже когда я обижала вас, даже когда становилась несносной, слово, которое я нашла в вашем словаре, и теперь я, наверное, оставлю вас в покое. Простите за все. И еще раз спасибо. Лизель Меммингер». Лизель оставила записку на столе и в последний раз простилась с комнатой, трижды обойдя ее по кругу и ведя пальцами по заглавиям. Насколько она ненавидела их, настолько же не могла перед ними устоять. Хлопья изорванной бумаги были разбросаны вокруг книги под названием «Правила Томми Хоффмана». Из окна потянуло сквозняком, и несколько обрывков взлетели и упали. Свет по-прежнему был оранжевым, но уже не таким блестящим, как прежде. В последний раз она схватилась рукой за деревянную оконную раму, последний скачок проваливающегося желудка и последняя вспышка боли в подошвах, когда Лизель приземлилась. К тому времени, как девочка спустилась с холма и перешла реку, оранжевый свет исчез, небо промакивали тучи. На Химмельштрассе на Лизель упали первые капли дождя. «Я больше не увижу Ильзу Герман», — думала девочка. Но книжная воришка лучше умела читать и уничтожать книги, чем выдвигать предположения. Через три дня. В дверь номера 33 постучалась женщина и теперь ждет ответа. Лизель странно было увидеть ее без халата. На ней было летнее платье, желтое с красной отделкой. На платье карман, украшенный цветочком. И никаких свастик, черные туфли. Раньше Лизель никогда не замечала, какие голени у жены бургомистра. У Ильзы Герман были фарфоровые ноги. «Фрау Герман, простите меня за то, что я наделала в прошлый раз в библиотеке». Женщина остановила ее. Сунула руку в сумочку и вынула небольшую черную книжицу. Внутри у нее была не история, а разлинованные страницы. «Я подумала, что если ты не собираешься больше читать мои книги, может, тебе захочется вместо этого написать свою? Твое письмо, оно...» Она двумя руками подала книжку Лизель. «Ты определенно можешь писать. Ты пишешь хорошо». Книжка была тяжелая, со словно бы плетеной, как у пожатия плеч, обложкой. «И прошу тебя», — посоветовала ей Лиза Герман, — «не наказывай себя, как ты написала. Не бери с меня пример, Лизель». Девочка открыла книжку и потрогала бумагу. «Данкешон, фрау Герман, хотите, я сварю вам кофе? Заходите, я дома одна. Мама у соседки, фрау Хольцапфель. Войдем через дверь или через окно?» Лизель подозревала, что это была самая широкая улыбка, которую...